Незнакомец очнулся ближе к полуночи, чем невероятно меня поразил. Я больше полагал, что он так и отойдет в мир иной, не приходя в себя. Воистину неисповедимы пути Создателя. К тому времени нергалы давно уже разобрались с неприятными сюрпризами и сожгли их в кроне дуба вместе с телом своего товарища. Мы успели поесть наваристой мясной похлебки, заправленной травами, и накормить тиксу. Гном не открывал глаз, но похлебку глотал исправно, и я перестал за него переживать. Выкарабкается. Нергалы тоже перекусили, чем Бог послал, вонючей серой кашей из фляг, и запили все это дело водой. Для своих размеров ели они на удивление мало, а может, просто экономили. У нас не было возможности пополнить запасы столь специфического продовольствия. Лошади хрустели овсом в навешанных на морды торбах. Если забыть, что мы находимся в диких землях, то просто настоящая идиллия. Именно это время и выбрал искалеченный человек, чтобы подать о себе знать. Услышав протяжный, едва слышимый стон, я дернулся как ошарашенный, едва не выронив кружку с травяным отваром. Не сразу я понял, откуда исходит звук. Лени сообразил раньше меня и уже склонился над незнакомцем, успокаивающе бормотал. «Все хорошо, добрый человек. Нежить мертва, и ты в надежных руках. Не бойся, никто тебя не обидит. Все будет хорошо». Услышав его слова, я покачал головой и отставил кружку. На месте мягкосердечного лени я бы не стал столь опрометчиво рассыпать обещания, которые невозможно выполнить. Наклонившись над очнувшимся страдальцем, я отстранил лени прочь, мягко положил ладонь на плечо старика и спросил: «Ты меня понимаешь?» Дождавшись едва заметного кивка, я продолжил: «Ты был в плену у нежити. Огромные пауки, слепленные из человеческих костей. Ты помнишь это?» «Да...» Вновь кивнул старик, вперяя в меня пронзительный взгляд. «Киртрасы! Детище проклятого Тариса!» «Хорошо. Мы уничтожили пауков, раздробили их кости на мелкие осколки. Но ты... ты в очень плохом состоянии. Осталось лишь уповать на милость Создателя». «Создатель давно отвернулся от меня, друг мой», — усмехнулся старик, скривив губы. «Иначе давно даровал бы мне столь сладостную смерть». «Не говорите так!» — сполошился Лени, осторожно прилаживая к губам старика кружку с бодрящим отваром. «Создатель любит всех нас одинаково, но участь некоторых более горька». «Узнаю слова отца Флатиса», — мелькнуло у меня в голове. Но вслух я ничего не сказал, наблюдая, как старик с трудом делает глоток за глотком. Наконец он оторвался от кружки, кивком поблагодарил Лени и вновь повернул лицо ко мне, безошибочно угадав главного. «Это все не важно. Все, чего я хочу, это смерти. Я молил им этой милости день за днем, год за годом. И вот сегодня моя мечта наконец осуществится». «Понимаю», — чуть помедлив кивнул я. «Не желаешь ли ты поесть? У нас есть мясная похлебка. Сомневаюсь, что пауки кормили тебя горячей пищей». «Нет», — отказался старик. «Пища может придать силы и продлить мучения. Хватит и нескольких глотков горячего отвара. О, простите старика, что совсем забыл о приличиях. Мое имя Гвиндес Ван Кисиан. Скромный дворянский род с восточных окраин империи. Имею честь состоять в Академии магов». «Корис Ван Исир, — бывший барон, ныне лишен дворянского звания и сослан в дикие земли. «Ты сказал, дикие земли?» — переспросил старик, не обратив внимания на мои слова об отобранном дворянстве. «Вот значит, как теперь называются западные провинции. Какое горе! Будь проклят, Тарис ван Санти! Пусть душа его вечно корчится в адских муках!» На эти слова у Гвиндеса ушло слишком много сил, и он зашелся в мучительном захлебывающемся кашле. На бороду выплеснулись кровавые сгустки, на которые я посмотрел без малейшего удивления. Повреждены легкие. Дождавшись, пока старик откашляется и сделает несколько судорожных вздохов, я мягко спросил: «Гвиндес, возможно, тебе лучше поспать? Ни к чему доставлять себе лишние страдания. У нас есть травы, которые погрузят тебя в продолжительный сон». «Спасибо, Корис, но я, пожалуй, откажусь. Что может быть лучше беседы у пылающего костра?» Слабо улыбнулся Гвиндес, и я невольно поразился его мужеству. «Хотел бы я пожать вам руки, но проклятые киртрасы лишили меня даже этой возможности». «Пусть будет так», — ответно улыбнулся я. «Возможно, ты не откажешься от пары глотков гномьей настойки. Когда она попадает в желудок, там начинается настоящий пожар». «О, это было бы просто великолепно!» Напряженно слушающий наш разговор Лени мгновенно подхватился с места и кинулся к сумкам, торопясь принести флягу. «Гвиндес, как долго ты находился в плену у пауков?» «Не знаю», — качнул головой калека. «Годы, бесконечные годы. Я давно уже потерял счет времени. Когда киртрасы схватили и искалечили меня, мне шел 24-й год, и я лишь за год до этого с отличием закончил столичную академию магов. Сам император, владыка Мазеран ван Санти, почтил нас своим присутствием на прощальной церемонии». «Владыка Мазеран?» Едва выговорил я онемевшими губами. «Святой Создатель! Гвиндес! Император Мазеран умер больше 200 лет назад!» 200 лет! — прошептал старик, переводя взгляд в ночное небо. 200 лет! А Тарис Некромант, что с Тарисом?» «Тоже мертв!» — поспешил я успокоить Гвиндеса. «Погиб задолго до смерти своего брата Мазерана. Пал от руки Листера-защитника, капитана дворцовых кирасиров. Тело Тариса заключили в Эльсеру, гробницу из камня крови. Существует великая легенда о том, как Листер во главе небольшого отряда пробрался через охваченные войной западные провинции и поразил некроманта ударом Гримсхольда». «Хвала Создателю!» Гвиндес вновь опустил голову на одеяло. «Значит, наша миссия увенчалась успехом. Все это было не зря». «Миссия? Какая миссия, Гвиндес? О чем ты?» — осторожно спросил я, опасаясь, что старик начал бредить. «Я, Гвиндес ван Кисиан, дипломированный мастер иллюзии, имел честь состоять в отряде, посланном владыкой Мазераном и святой церковью в западные провинции, чтобы пленить мятежного принца Тариса и заключить его в Эльсеру». После этих слов воцарилась мертвая тишина. Запнувшийся Лени с грохотом рухнул на седельные сумки, лишь чудом не выронив кружку с настойкой. «Расширенными глазами!» Я смотрел на ожившую легенду 200-летней давности, на тщедушного, искалеченного старика, который утверждал, что принимал непосредственное участие в тех легендарных событиях. «Мама!» — выдавил из себя рыжий, прижимая к груди кружку и не делая попыток подняться на ноги. Видя наши ошарашенные лица, Гвиндес улыбнулся, не обращая внимания на текущую из уголка рта струйку крови. «Да, пусть мне не суждено было добраться до главной цели нашей миссии, но остальным посчастливилось больше. Они добрались до проклятого некроманта. Тарис Ван Санти пал и навеки заключен в Эльсери, хотя нам было приказано захватить его живым и доставить в столицу». «Что-то пошло не так», — хрипло пояснил я, уже несколько придя в себя. «Вернее, все пошло не так, и Листер был вынужден убить Тариса. Это честь для меня — видеть и разговаривать с вами, Гвиндес Ван Кисиан. Большая честь!» «И для меня!» — заверил старика Лени, осторожно вытирая его подбородок от крови. «Вот, испейте! Настоящая гномия настойка! Сразу теплее станет!» Старик жадно приник к кружке и не отрывался, пока не опустошил ее до дна. «Благодарю, друзья! Ничего лучшего я не пил за всю свою жизнь!» «Мастер иллюзий? Значит, это ты создал ту летнюю деревушку? Ловушку, в которую мы едва не вляпались?» — мягко спросил я. «Да, друг Корис, это мой дар. В то время, когда мы шли к логову Тариса, я должен был прикрывать отряд от ненужных взглядов, а затем попал в лапы нежити», — печально сказал старик. «У меня не было выбора. Кирдрасы умеют убеждать, но я всегда старался обмануть их, менял местами времена года, оставлял подсказки, но получалось далеко не всегда». Старик поник головой. «Кирдрасы прибавляли к моей иллюзии свою проклятую магию и превращали ее в смертельную ловушку. Будь благословенно то дерево, что рухнуло на Кирдрасу и переломала твари лапы. Не иначе сам Создатель направил его падение». «Я не виню тебя, Гвиндес», — успокаивающе улыбнулся я. «Все нормально. Позволь задать тебе еще один вопрос. Всего один». Дождавшись молчаливого кивка, я продолжил. «Ты постоянно произносишь слово «Кирдрасы», называя так костяных пауков. Что означает это слово?» «Не пауков, друг Корис», — покачал головой калека. «За годы вынужденного странствия по этим землям я много раз видел этих жалких зеленоглазых уродцев, которых ты называешь костяными пауками. Видел и их создателей, искореженных болезнью пещерных гоблинов». «Мы называем их шурдами», — кивнул я. «Кирдрасам требовалось не больше 5 минут, чтобы разделаться с таким жалким противником», — усмехнулся старик. «Мгновенная расправа. В мое время не было ни шурдов, ни костяных пауков. Они появились позднее, уж не знаю откуда». «Шурдов создал Тарис», — пояснил я, — «а они уже, в свою очередь, создали пауков». «Жалкая пародия на настоящих Кирдрас», — хрипло выдохнул старик, выплевывая очередной кровавый сгусток. «Кирдрасы — это любимые детища Тариса-некроманта, созданные из человеческих детей». «Детей?» «Да, кирдрасы растут, Корис, медленно, но растут, становятся все сильнее и умнее с каждым годом и с каждым глотком жизненной энергии. Ты и твои спутники, должно быть, великие воины, если вам удалось справиться с 3 кирдрасами и уцелеть. Их парализующей магии почти невозможно противостоять». «Я не великий воин, Гвиндес», — хмыкнул я. «Но среди моих спутников есть несколько людей, могущих поспорить с любым детищем Тариса. Нам просто повезло. Спасибо, что ответил. Благодарю тебя от всего сердца. И для меня большая честь познакомиться с тобой. Ровно как и мне, друг Корис, прошептал старик, прикрывая глаза. Равно как и мне. Окажите мне услугу. Расскажите ту самую легенду об отряде Листера-защитника. Прошу, расскажите, а я послушаю и немного отдохну. Переведя взгляд на едва сдерживающего слезы Лени, я разрешающе кивнул. Наклонившись над стариком, Рыжий начал рассказывать знаменитую легенду, которую знал каждый ребенок. Легенду, в которой добро побеждает зло. «Много опасностей повстречали на своем пути Листер-защитник и его отряд. Шли они лесами и равнинами, пробирались через бездонные болота, переплывали студеные реки, взбирались на отвесные скалы. И был отряд их невелик, но каждый стоил десятка воинов. Листер-защитник, мастер меча и отважный воин. Гном Тринис Молот, не боявшийся взглянуть самой смерти в лицо. Магесса Лирия Ван Геран, повелевающая огненной стихией. Гвиндес Ван Кисиан, непревзойденный мастер иллюзий, могущий отвести глаза любому врагу. Прелестная Синтия Ван Л...» Молча сидя рядом с костром, я вновь слышал древнюю историю и смотрел на умиротворенное лицо старика. Вот она, настоящая легенда. Вот она, настоящая правда жизни. Претерпеть такие муки, выдержать такие страдания и взамен не получить ничего, даже упоминания в легенде. Это Рыжий Лени вставил имя Гвиндеса в древний текст. Но сам я никогда раньше о нем не слышал. А ведь по сравнению с тем, что перенес этот несчастный маг, участь Листера-защитника просто ничто. «Шагнул защитник вперед и, воздев руку с сияющим Гринсхольдом над головой, прокричал: „Так не убоимся же мы смерти, друзья! Не сломить проклятому Тарису дух наш! Гвиндес! Гвиндес! О, Создатель! Господин! Он умер! Господин! Умер!» «Тише, Лени! Не шуми!» — грустно сказал я, смотря в потрескивающее пламя костра. «Пусть спит! Он заслужил!» «Да, господин!» Схлипнул Лени, не замечая катящихся по щекам ручейков слез. «Пусть спит. Когда-нибудь мы встретимся с ним в другом месте, и я обязательно расскажу историю до конца. А пока пусть почивает». Наклонившись над телом, Лени осторожно прикрыл его одеялом и, сев рядом со мной, протянул мне флягу с настойкой, оставив себе кружку. «Помянем старика, господин!» «Помянем!» — кивнул я и сделал глоток. Лени давно уже уснул, пристроившись рядом с Тиксой. Нергалы сидели чуть поодаль, а я все сидел у костра, изредка подбрасывая еще пару сучьев, и не думал ни о чем. Звенящая пустота в голове и усталость. Больше ничего. Сделав несколько спокойных вздохов, я сосредоточился, как меня учил отец Флатис, и без малейших трудностей увидел разлитую вокруг магическую энергию. Среди ночных домов плясали веселые светящиеся водовороты, разбрасывая в стороны снопы разноцветных искр. Переведя взгляд на свое бедро, я внимательно изучил заключенную в нем пульсирующую сферу и нисколько не удивился, что ее свет стал гораздо тусклее. Этого и следовало ожидать. Взглянув на закутанное в одеяло тело старика, я тихонько улыбнулся и прошептал: «Да, Гвиндес, скоро мы вновь встретимся, и за кружкой вина я расскажу тебе историю до конца. Обещаю».